Феодорит Кольский. Лопин век скитался с родом своим меж Русью и Датской. Летами он призажился и годами призабрался. По душу Лопина пришла смерть. Лопин говорит: «Я жил непокрытую жизнь, но хочу, чтобы кости мои покрыла родная земля, отеческая». Смерть спрашивает: «Где твоя родная земля? Где твое отечество?» Лопин говорит: «Я век свой скитался меж Русью и Датской. О, смерть, дай мне сроку 7 дней. Я обдумаю место, где мне спать вековечным сном». Смерть дала ему срок. Он спрашивает своих детей и внуков-правнуков: «К какой земле мне приложиться?» Род племя говорит: «Не спросить ли Феодорита Русского? Он широко ходит». Лопина и привезли в Кирешке, в русский берег, где тогда ходил Феодорит. Лопин рассказал свое недоумение. Феодорит сказал: «Добро тебе и роду твоему сообщиться с Русью, добро тебе и роду твоему и приложиться к языкам всея Руси». Смерть пришла и спрашивает: «Ну, старик, в какой земле рассудил помереть?» Лопин говорит: «На что спрашиваешь? Здесь хочу родной землей покрыться». Смерть говорит: «Знал ты, Лопин, с кем подумать. Кабы ты сдумал на датскую сторону, то бы и род твой без имени остался, и твоя память в забвение пришла».